Ужин у архиерея. Поезд прибыл на станцию еще затемно. Машина ждала меня, и все были в сборе. Васильич, Краузе и старик с сыном-доктором. Только я забрался в кунг, сразу поехали. Шум двигателя мешал общему разговору. Приходилось сильно напрягать голос, и потому, покричав для обсуждения планов, мы затихли. Трясясь в холодной металлической будке, я подремывал и вспоминал подробности странного визита, который мне довелось совершить двумя днями раньше. Вспоминалось, конечно, отрывками и без всякого последовательного порядка, а если с последовательным порядком, то получалось вот что. Примерно в 1000 верст от Москвы, в краю сыром и холодном, был у меня ветхий домишко, куда я с друзьями наведывался иногда на охоту. Однажды у местных жителей всколыхнулось неудержимое желание восстановить храм, который они уродовали с полстолетия, но так и не одолели. Мне выпала душеполезная участь помогать им в добром занятии. Я и помогал, составлял письма, прошения, заявления. Вместе с председателями колхоза и сельсовета ездил в областной город, познакомился с архиереем, родившимся еще при самодержавной монархии. И вот в Москве уже получаю от архиерея телеграмму с приглашением срочно прибыть в гости. Приезжаю, нахожу резиденцию, деревянный дом на окраине, запущенностью своей напоминающей старые подмосковные дачи. Ужинали в гостиной, где все было хотя и разностильно, однако в духе старых времен, казавшихся устойчивыми, и мебель, и картины, и столовые приборы, и колокольчик под властной рукой. Когда пришла пора подавать чай, архиерей позвонил в колокольчик. Ничего за этим не последовало. Он позвонил еще раз, и еще раз не последовало ничего. Тогда он с едва сдерживаемым раздражением позвал повариху. «Татьяна Михайловна!» И опять без всяких последствий. «Татьяна Михайловна!» — гневно прокричал он со стыдливой досадой, косясь на меня. Шаркая шлепанцами из соседственной с нами кухни пришла повариха, коренастая женщина лет 55. «Ну чего еще?» — лениво спросила она, приваливаясь к косяку и выражая всем своим видом высокомерное терпение. «Так чай уже!» — растерянно произнес архиерей. «Сейчас!» — оттолкнулась задом от косяка, неспешно вышла и принесла две чашки чая. Владыка рассказывал мне о своем детстве, о том, как впервые пришел в храм, как на него 6-летнего возложил стихарь священнослужитель, причисленный теперь к лику новомучеников, рассказывал, как влюбился в учительницу немецкого, как в 20-е годы юноша еще был арестован за веру, как, оказавшись в камере среди священников, диаконов и прочих страдальцев Христовых, извлек из кармана Евангелия на немецком языке, завалился на верхние нары и, не без хвастовства, демонстративно раскрыл книгу. Подошел старый ксенс и на чистейшем немецком жестко выговорил: «Эту книгу, молодой человек, можно читать только стоя. Или на коленях», — добавил к месту, но уже по-русски батюшка, лежавший ближе к окну. Ему, похоже, не доставало воздуха. Ночью с ним случился сердечный приступ, и его унесли навсегда. «Так мне был преподан урок благоговения», — сказал архиерей, «а без благоговения в церкви делать нечего. Запомните это», — и тихо повторил, «без благоговения нечего». И еще попросил представить, что у меня в руках банка с муравьями, ну, скажем, стеклянная полулитровая, а в ней пригоршня муравьев. И вот ползают они там друг по дружке, на лапки наступают, на голову, на усы, больно им, мне хорошо это. Ну, так уж оно устроилось в этой банке. И вдруг какой-то муравьишка поднимается по стеклышку, поднимается, упадет и опять поднимается. Наконец, подползает к вашему пальцу и, почувствовав тепло, в благоговении замирает. И не хочет никуда уходить, и остается возле вашего пальца, забыв и про братьев своих муравьев, и про еду, и про воду. И вы уж, конечно, постараетесь о нем позаботиться. А другой подползет к пальцу, да и укусит. Вы по доброте душевной его аккуратненько вниз спихнете, а он опять за свое, опять кусаться. Ну, может, и еще раз сбросите. А уж на третий раз от него, пожалуй, мокрого места не останется. Примерно так, — старик улыбнулся, — и на нас сверху посматривают. Из первых получаются праведники, а участь вторых, богоборцев, всегда прискорбна. Между тем небо за окнами нашей железной будки начинало светлеть. Пора было бы сворачивать с трассы, однако грузовик, не снижая скорости, все катил и катил на юг. Я вспомнил еще, как за чаем архиерей, явно смущенный неделикатностью своей поварихи, пожаловался на бабок, так по церковной терминологии именуют не всяких старух вообще, а лишь тех, которые занимаются в храмах уборкой и разной подсобной деятельностью. Сколько служу, столько и страдаю от них. Выйду в соборе с проповедью, так какая-нибудь старуха в черном халате тут же приползет протирать подсвечники перед самым моим носом. А как мучаются из-за них прихожане, особенно из новообращенных, да особенно женщины. Если уж молодая и красивая, набросится, как воронье, то им не нравится, как свечку передаешь, то не так крестишься, то еще чего шипят, шамкают, только и слышно в храме «шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу». Сколько я бронился на них, сколько раз прямо в проповедях взывал к ним, без толку. Ну, как подумаешь, из кого они вырастают? Из таких же молодых и красивых. Не выдерживают бабешечки приближения к небесам. Допили чай. Вздохнув, он закончил рассуждение совершенно неожиданным выводом. Две беды у русской церкви — бабки и архиереи. О последнем умолчу. Машина, наконец, замедлила ход и остановилась. Водитель открыл дверь кунга и попросил глянуть, не здесь ли сворачивать. Мы спустились по откидной лесенке на асфальт. Было серое утро. Там, откуда мы приехали, даль терялась в почти ночном еще сумраке, но впереди уже явственно брезжил рассвет, и дорога прямой чертой соединяла нас с ним. Легкая поземка переметала через темнеющее полотно снежную пыль. Далеко впереди три лоси не спеша пересекали дорогу. Они направлялись как раз туда, куда следовали и мы. А потом был долгий суетный день. Мы кого-то окружали в дубовых лесах, кого-то загоняли, перебираясь через занесенные снегом овраги, но так ни разу и не выстрелили. Ночевали на пасеке. У нас был ключ от летнего домика пасечника, и шофер, пока мы бегали по сугробам, натопил печку и приготовил еду. Велись всякие разговоры. Я, между прочим, рассказал и о поездке к архиерею. Васильич, который в ту пору был маломальски воцерковленным человеком, заинтересовался. «Ну а после бабок о чем говорили?» «Ни о чем. Распрощались, и я пошел на вокзал. Так вот и съездил. Ночь туда, ночь обратно. Чтобы послушать, как старичок когда-то влюблялся в учительницу. А о восстановлении храма ни слова». Большинство охотников согласились, что это полная глупость, но Васильич сощурился и загадочно произнес. «Тут все непросто. Нет. Архиерей такой народ, что у них ничего так просто не бывает. Помяните мое слово». Никто не возражал. У Крауза не было достаточно четкого представления об архиереях. Для доктора люди все были одинаковы, все болеют, а отец его уже спал, сморенный дневным утомлением и вечерним застольем. На другой день все началось сызново и проходило так же бестолково. А уж когда ехали домой, то и вовсе заблудились в степи. Наш давешний след поземка позамела, и охотники стали ориентироваться по памяти. Мы плутали-плутали, проваливались, выталкивали машину. Наконец заползли в какой-то сад, наверное, яблоневый. Товарищам моим этот сад показался знакомым по прежним охотам. Решительно двинулись в нужную сторону, но вскоре замерли. Перед нами лежала обширнейшая и очень глубокая балка, занесенная снегом. Разглядев в сгущающихся сумерках высоковольтку, Краузе определил стороны света, он почему-то знал, откуда и куда идет эта линия. «До Волги 30 км, — уверенно сказал Краузе, — там вдоль берега есть дорога». «Но мы не доберемся, — робко возразил шофер, — такие овраги». «Не доберемся, — с прежней уверенностью подтвердил Краузе. Они долго еще совещались, наконец Васильич надумал. «Вот кто нас выведет», — и указал на меня. Мы приняли это за шутку. «Говори, куда ехать», — пристал Васильич. «Да ладно тебе, говори, говори. Но откуда ж мне знать? «Да хоть и не знаешь, садись в кабину и говори». Охотники, повздыхав и покачав головами, забрались в Кунг. «Он что, перебрал вчера?» — спросил я шофера. «Да он вроде почти и не пил. Так куда ехать-то?» «Да что вы, с ума посходили все? Я ведь тут в первый раз. Давай разворачивайся и по своему следу». И мы снова ползли, вязли в снегу, буксовали, выталкивали. И вдруг увидели два силуэта. Водитель взял напрямик. Через несколько минут подъехали к охотникам-зайчатникам. А уж они указали дорогу. Обнаружилось, что мы забрались в соседнюю область, но насчет высоковольтки и расстояния до Волги Краузе, между прочим, оказался прав. Расставаясь, договорились продолжить начатое занятие через неделю. Я оставил ружье, патроны, теплую одежду и отправился в Москву налегке. Дома меня ждала еще одна телеграмма от архиерея. «Ну, думаю, может, теперь дело дойдет до восстановления храма?» «Поехал». Долго потом не мог я понять, отчего с такой резкостью запечатлелась в памяти простая эта картинка. Серое зимнее утро, прямая асфальтовая черта, лоси, поземка, обволакивающие сапоги снежной пылью, и мы стоим рядом. Васильич, Краузе, доктор, его отец и я. Все еще живы, все еще крепкие, и все вместе еще. Лишь спустя годы выяснилось, что именно в эту минуту архиереем было принято решение, о котором из всех нас догадывался один лишь Васильич. За ружьем и теплой одеждой я попал к старому другу только весной. «Я ж говорил, что у архиереев ничего так просто не бывает, а вы, разгильдяи, не верили. Потому и в кабину тебя посадил. Думаю, если уж ты уготован для рукоположения, то...» Он указал пальцем в небо. «Будешь выведен. А заодно с тобой и мы. Вот так-то, отец диакон. А ты еще обижался».